У большинства из них травмы излечимы, если за дело возьмется медик не ниже пятого ранга. Правда, вряд ли больше 3-4 счастливчиков сумеют скопить нужную сумму для оплаты услуг такого профессионала быстрее, чем лет за 20-30, пожал плечами штатный лекарь. Ведь сам я едва-едва дотягиваю до третьего, и такой степенью постижения целительного волшебства могут похвастаться очень немногие счастливчики. Ну да, решившего сменить работу палача сходу возьмут в любой госпиталь, и мигом придадут ему 3-4 подчиненных, чтобы те перенимали мудрость старшего поколения, понимающе покивал Макс Свиридов, явно старающийся уязвить собеседника побольнее. Правда, вряд ли эти счастливчики будут довольны подобным наставником, а некоторые и вовсе могут усмотреть в этом оскорбление своей чести. Эх, знал бы ты, Сергей, как смешны твои потуги тому, кто выслушивал многочасовые речи профессиональных шпионов, с их особой подготовкой, или пламенных революционеров, способных по фанатизму дать фору большинству святых. В голосе главного лекаря так и не появилось раздражения, да и до ответных подколок или даже угроз он не опустился. Зато ясно сквозящее в его словах снисхождение заставило мага-наставника покраснеть от еле сдерживаемого гнева. И вообще, Сергей, ты излишне пессимистичен. Физические увечья ничуть не мешают делать карьеру, если есть ясный ум и твердая воля. Мой бывший начальник, титулярный советник Петров, оглох в бою, из-за чего, собственно, и ушел в свое время из армии, попал под какую-то пакость, поразившую некрозом ему едва ли не половину мозга. Если бы вовремя стазиса не наложили, вообще бы умер. Такие травмы не лечатся в принципе, поскольку если попытаться воздействовать на поврежденные участки, то уснувшее было проклятие вновь активизируется. И ничего, отсутствие привычных органов чувств не помешало ему сделать дальнейшую карьеру и стать одним из лучших офицеров на службе Отечеству. Если бы не дефицит кадров, образовавшийся после того, как мы едва отбросили врагов от Петербурга, его бы точно пнули под зад, сверкнул черными глазами Сергей Степанович. Возможно, вы и правы, внезапно согласился с ним Чернобуров. Но что поделать, три мировые войны и революция в начале прошлого века сильно подкосили нашу страну, боярские роды обескровлены, служилые династии выбиты едва ли не полностью, большинство крупных городов минимум дважды отстраивалось почти с нуля, министерство магов и кудесников ведет очень правильную политику, одобренную его величеством, мы не можем позволить себе такого расточительства, важен каждый из обладателей дара. Пускай даже часть из них будет в чем-то где-то как-то неполноценна. Взгляды взрослых чародеев скрестились на Олеге, старательно изображающем из себя столбик. Парень поежился, буквально чувствуя, как его обшаривают пристальным взором сразу две пары очень внимательных глаз. «Почему молчим как сыч?» – требовательно спросил маг-наставник. «Сказать нечего, или у тебя еще и языка нет? Парень, если так, ты не стесняйся, помычи, я пойму». «Что нужно, вы мне скажете», – осторожно ответил Олег, который никак не мог определиться с правильной линией поведения, и потому решил вести себя в соответствии с заветами Петра I, по которым солдат должен был иметь вид лихой и придурковатый. Благо с последним у молодого человека, принудительно зачисленного в ряды вооруженных сил Российской империи, особых проблем теперь быть не могло. Главное, чтобы поселившиеся в его душе изумление и шок не создали о парне впечатление полного дауна, а непонятное потом выясню у тех учащихся, кто окажется рядом. «Ладно, черт с вами», — махнул рукой маг-наставник, — «беру, пока вы мне живого мертвеца не подсунули, или вообще бабу беременную, у этого, похоже, хотя бы умение имитировать работающий мозг в наличии, Сергей Степанович, да ладно вам уже ломать тут комедию, я могу подумать, что вы загубили свою карьеру, подавшись в армию, а не в театр или цирк. Да, физические возможности данного рекрута понижены, с этим никто не спорит. Бывший дознаватель, похоже, все-таки начал терять терпение, но в остальном нечего на него наговаривать. Нам прислали просто образцового кадета, если не обращать внимания на непригодность к маршировке на плацу. Осмотр, проведенный в Потемкинском госпитале не далее как 7 дней назад, показал вполне достойный уровень дара, чтобы имело смысл в качестве основного направления деятельности избрать именно стезю чародея. Конечно, заменить собою артиллерийскую батарею ему не грозит, но из безногого все равно чудо-богатыря не вылепить. Так, от жизни Свиридов, похоже, давно уже ничего хорошего не ждал, а потому воспринял информацию исключительно в негативном ключе. И чего такого мог натворить сын ненаследного дворянина, что его отправили к нам в рекруты? Участвовал в заговоре против престола, торговал дурманом, сильничал и задушил какую-нибудь девку из низших сословий, вызвал демона и хотел убить с его помощью родного дядю, скромно заметил Чернобуров, которого озвученные магом-наставником подозрения, похоже, нисколько не удивили. Олег мысленно поежился при мысли о том, с какими же людьми ему теперь долго придется жить бок о бок, но это только после того, как он и дядя забрал себе все имущество племянника и отправил его к нам, спихнув сиротинушку со своих плеч и напоследок забив кнутом до полусмерти. Не люблю судить за глаза, но данный человек, судя по всему, является идиотом. Кем надо быть, чтобы сначала посмеяться над ограбленным мальчиком и во всех красках расписать его неприглядное будущее, а потом отправить собирать вещи и выпустить из фокуса своего внимания? Мститель, значит, да еще и умник. Свиридов нахмурился еще больше. Он, похоже, вообще являлся записным пессимистом. Впрочем, по мнению Олега, заблаговременное ожидание худшего весьма помогало военным стойко переносить удары судьбы. А если им все же повезет? Поводов расстраиваться в таком случае юноша не находил. Будет ныть о том, как несправедливо с ним обошлись, требовать соблюдения законов Российской империи, глядишь, еще и жалобу накатает. Эх, ну почему это не очередной Юрка, мать которого была обычной ведьмой без патента? Да, кстати, как этот начинающий чернокнижник призвал демона и почему его твои бывшие коллеги себе не оставили? Ну, для обучения по профилю или там показательного аутодафе в рамках укрепления сотрудничества со Священным Синодом, смысла и повода не было. Тварь в нашу реальность вытащила артефактом, который дед нашего героя притащил с войны, развел руками бывший служащий охранки. Он явно и поныне имел множество самых необычных связей. Патентованные чернокнижники Союза Орденов в свое время клепали такие одноразовые поделки, как пирожки, десяток негров из колоний в качестве расходников, часок ритуальных действий, и готова очередная безделушка, способная призвать в наш мир обитателя нижних планов, да еще и в минимальном объеме обеспечить его лояльность. Только в этот раз, судя по отчетам экспертов, какой-то на редкость флегматичный монстр попался. Несмотря на контракт, он ничего не сделал и ушел обратно в бездну, не пожелав связываться с тревожной группой боевых экзорцистов. Что ж, покалеченный мещанин, это немногим хуже, чем желающий удрать битой жизнью вор или ни разу не покидавший своей родной деревни исполнительный крестьянин, с тяжелым вздохом и ясно видимой неохотой был вынужден признать Свиридов. А все же жаль, что в Североспасское магическое училище очень редко попадают те, кто хоть каким-то боком оказывался примазан к сложившимся на Руси боярско-колдовским родам, ну или к служилому дворянству, созданному Петром I в качестве противовеса старой знати. Даже родственники угодивших в ссылку за неблагонадежность революционеров обычно оказываются в более престижных заведениях, где порядки мягче, знаний дают больше, а на поля боя успешно отрабатывают свои долги перед родиной чаще. Да если бы докабы росли во рту грибы, передразнил его маг-медик, к которому понемногу начало возвращаться его обычное спокойствие, а после перевел взгляд на уже успевшего слегка заскучать от выслушивания чужой перепалки Олега. «Значит, так, курсант Коробейников, слушайте меня внимательно. В ваших интересах выучиться как можно быстрее и после того покинуть стены Североспасского магического училища. Ведь срок контракта, который вы заключили с армией Российской империи, начнет уменьшаться лишь после получения вами звания боевого мага первой ступени, или, как их чаще именуют, ведьмака. После окончания действия данного соглашения можете идти куда хотите или служить трону дальше, но уже на куда более выгодных условиях. Коли не имеете желания тянуть солдатскую лямку в лучшие годы своей юности, данный договор вполне можно расторгнуть, и даже прямо сейчас, если у вас найдется 50 тысяч рублей на неустойку короне. Эй, упырь в белом халате, хватит издеваться над пацаненком, я 30 лет эту лямку тяну, а у меня в заначке столько нету. Такие деньги даже опытный магистр соберет не меньше, чем за пару лет, и то если только будет себе во всем отказывать, злобно пробурчал маг-наставник. Слышь, малый, хватит из себя бревно изображать. Ступай за мной, познакомишься со своими новыми друзьями по команде. Стоять, мля, рявкнул Чернобуров таким начальственным тоном, что сделавший шаг из круга Олег моментально вернулся обратно и вытянулся по струнке. Впрочем, его новый командир машинально сделал то же самое, и только спустя пару секунд осознал, кто он и где, а после громко выругался. «Никуда этот кадет не пойдет, пока меня не дослушает. В общем, так, Коробейников, запоминай и мотай на ус. Питание и 3 смены форменной одежды у нас бесплатные, но ежемесячное содержание тратить куда попало не смей. Вечно на вас, идиотах, все рвется. А при интенсивном обучении и постоянных тренировках жрать будешь хотеть сильнее, чем оборотень в полнолуние. И если прогуляешь все деньги за 2-3 дня, потом будешь ходить голым, злым и голодным. Или пропадать ночами на шабашках. Квалификационные зачеты у всех курсантов проходят ежемесячно, не будешь выкладываться на полную, сдохнешь на одном из них. Особо спешить с набором минимальной планки для выпуска тоже не рекомендую. За обучение дополнительным предметам размер твоего ежемесячного пособия слегка увеличивается, к тому же чем лучше ты подготовишься к службе, тем с большей вероятностью доживешь до ее окончания. Многим кажется, что учеба у нас – это ад, но так они думают лишь до тех пор, пока не покинут эти стены и не попадут в полную задницу. Так, вид у юноши бледный и шокированный, значит, он меня слушал. Вроде все самое главное я сказал, пусть привыкает, злорадно хмыкнул Свиридов. Ведьмаков такие угрозы пугать не должны, им и без того хватит поводов, чтобы обгадиться. Ты ему еще про наказание за самые распространенные нарушения режима спой, чтобы сразу знал, к чему готовиться. Не сумеешь сдать квалификационный зачет и останешься жив. Месяц в столовой будешь получать только половинный пайк. Чтобы не протянуть ноги от голода, хватит, но в следующий раз придется очень постараться, чтобы выдержать проверку твоих возможностей в таком ослабленном состоянии, принялся перечислять Чернобуров, то ли не заметивший насмешки в словах мага-наставника, то ли признавший его предложение достаточно дельным. Сумеешь пробраться на женскую половину и девушки на тебя нажалуются, ночуешь в карцере. Если же они предъявят какие-нибудь следы насилия, будешь иметь дуэль до потери сознания одновременно со всеми обиженными тобой ведьмами и их подругами, которых те уговорят рискнуть шкуркой. Свалишь в самоволку и не вернешься до утра, заработаешь 2 дня карцера и 5 минут включенной на причинение боли печати. Если обратно тебя приведут городовые, то тогда 3 дня и 10 минут. Покалечишь кого-то из других кадетов вне учебного поединка или официальной дуэли, будешь отвечать в соответствии с тяжестью нанесенного вреда. Могут как взыскать штраф и назначить телесное наказание, так и увеличить срок службы или даже повесить. За порчу имущества училища то же самое. Некоторые наши артефакты стоят больше, чем иное поместье, поэтому будь аккуратен. Что из сказанного мной ты понял? Ну, я, это... Олег почувствовал, как ему внезапно хочется говорить правду, правду и ничего, кроме правды. Поскольку никакой сыворотки из подозрительно выглядящей ампулы ему не вкалывали, грешить оставалось только на незаметную с виду магию бывшего служащего царской охранки и молиться, чтобы он не начал задавать некоторые определенные вопросы. Тут есть девчонки, и они регулярно принимают посетителей. В самоволке бегать можно без особых проблем, если делать все аккуратно. Сумеешь не создавать проблем наставникам, сможешь жить нормально и даже какие-то деньги зарабатывать. Вы готовы запугать нас до полусмерти и будете тиранить по-страшному, однако постарайтесь не убить или искалечить, а действительно научить всему необходимому для ведьмака. Вот стервец, все он понял как надо, несколько обескураженно хмыкнул Свиридов. Мдя, эх, если бы не нога и глаз, знатный бы диверсант из тебя получился, а может, даже и на шпиона имело бы смысл готовить. Мозг он не имитирует, мозг у него есть, задумчиво пробормотал Чернобуров, рассматривая Олега с явными нотками заинтересованности. А насчет подготовки кадета по данным направлениям ты подумай, с такими увечьями его подозревать во враждебных намерениях начнут только после очень тщательной проверки. Или всю группу подготовь для партизанских действий в тылу врага, там тоже хитрецы будут уместны. Ладно, это уже не мои проблемы. Все, отрок, выходи из круга, свободен. Отправляйся в свою новую команду и постарайся пореже попадать в лазарет или на дознание. А совсем не попадать сюда больше я не могу, не сумел удержаться от прыгнувшего на язык вопроса Олег, которого, похоже, еще не совсем отпустило заклятие правдивости. Обучить боевого мага без причинения ему телесных повреждений, вопросом на вопрос ответил ему главный лекарь. Нет, курсант, это фантастика. Кстати, Свиридов, научите своего подопечного, как правильно обращаться к вышестоящему начальству, и назначьте ему парочку кружков вокруг обители, чтобы лучше запомнил. Ага, сейчас, не то пообещал, не то отмахнулся маг-наставник и потащил Олега за собой. За мной, Шкет, не отставай, мля, это моя любимая тумбочка, и вы ее поцарапали, задумчиво пробормотал Чернобуров, созерцая перевернутый предмет мебели, поверх которого валялись маг-наставник и его новый ученик. Не сумевший сохранить равновесие на деревянной ноге, Олег покачнулся и рухнул, но руки его Свиридов так и не выпустил, и удержать на весу не такого уж и хрупкого подростка не смог. В результате на пол полетели они оба. Диверсант, однозначно, и двух кругов вокруг обители ему будет явно мало, констатировал Свиридов, поднимаясь с пола и все-таки выталкивая вставшего первым Олега из кабинета специалиста по целительству и дознанию. Тут не меньше пары тысяч нужно, чтобы сносно научиться на этой деревяшке ковылять. Значит, так, олух, ко мне обращаться словом «наставник», и никак иначе. Право на остальное еще нужно заслужить. В магии ты насколько хорошо разбираешься? Совсем не разбираюсь, честно ответил парень и, подумав, добавил, абсолютный ноль, и в теории, и в практике. Наставник, плохо, раздраженно цыкнул зубом мужчина, которого, видимо, донимала необходимость еле-еле плестись. Было видно, что он буквально сдерживает себя, чтобы не перейти обратно на тот стремительный шаг, из-за которого совсем недавно свел близкое знакомство с тумбочкой. Но исправимо, сколько я за свои годы крестьян перевидал, которые ничего о великом искусстве магии не знали. Кстати, некоторые из них после доступа к нормальным учебникам и тренировочным пособиям прогрессировали как бы не быстрее, чем иные умники, целыми днями сидящие в библиотеке. Отточенный тысячи раз элементарный прием вроде обычной иллюзорной свечки может быть начинающему магу полезнее, чем десяток хитроумных плетений, чьи схемы он получил в подарок, купил или украл. Ты, кстати, светлячок-то зажигать насколько хорошо умеешь? Совсем не умею. После этих слов Олег встретился взглядом с магом-наставником и почувствовал себя дебилом. Казалось, он признается в том, что до сих пор не научился снимать штаны при походе в туалет. Ладно, Свиридов слегка помотал головой. Первый раз такое вижу, но в мире всякое бывает. Мне казалось, светляками балуются все, кто имеет дар, и даже те, кто дара не имеет. Проклятие, да когда я махал топором в Сибири, некоторые из оказавшихся рядом преступников, точно не являющихся колдунами, умудрялись подсвечивать ими себе, несмотря на запирающие магию оковы. Впрочем, кандалы те, судя по нанесенным на них рунам, могли быть списаны по старости еще во времена Ивана Грозного. Ладно, какими тогда упражнениями ты пользовался? Перебрасывал искорку между пальцами? Нет, покачал головой Олег, после чего удостоился еще более пристального взгляда и целого града вопросов. Создавал водовороты в воде? Нет. Пытался устроить сквозняк в закрытом помещении? Нет. Жег бумагу? Нет. Морил муравьев? Нет. Курсант, вы издеваетесь. Да если бы, наставник, вздохнул Олег, понимая, что над его шеей нависла смутная угроза. Правда, он никак не мог определить ее параметров, поскольку плохо себе представлял нравы этого мира, и то, насколько из них выбивается, раз за разом подчуя местного жителя отрицательными ответами на подобные вопросы. Я же говорил, в магии я полный ноль, абсолютный, вообще ничего не умею, совсем. Это как так, иметь хотя бы минимальные зачатки дара и не пытаться пользоваться ими? Свиридов остановился и в недоумении уставился на юношу. Что, и в детстве не пытался искорками по бабочкам или там друзьям по играм кидаться? Да в жизни такому не поверю. Пытался. Олег решил, что давать и сейчас отрицательный ответ станет перебором, но был отлуплен, правда, так и не понял почему. Хм, твой отец был одним из тех ненормальных, которые считают грехом всю магию, кроме изучаемой в стенах монастырей, удивился Свиридов. Неужели подобные мракобесы еще встречаются после того, как три мировые войны в течение века одна за другой перекроили жизнь всего человечества? Ну нет, совсем уж ретроградом он не был. Олег вспомнил алтарный зал, где и состоялось его знакомство со своим новым телом. Подобное помещение может фигурировать в каких-нибудь документах, а потому лучше не врать. Давайте оставим его в стороне. Мне неприятно вспоминать о гибели своей семьи. Просто учите меня всему с самого начала. Поверьте, я буду стараться. Ну-ну, посмотрим, скептически хмыкнул маг и отвесил Олегу подзатыльник. Впрочем, чисто символический, главным образом взлохмативший прическу. И не сметь мне тут ню не распускать, ведьмак должен быть суров, смел и бесстрашен. Кстати, ковыляй уже быстрее, познакомишься с остальными тремя членами моей группы. Эх, а ведь до последнего надеялся, что доукомплектовать ее смогу кем-нибудь перспективным. Еще один выпуск будет выброшен на ветер и не пойдет никуда дальше личного дела. Нельзя сказать, что Олегу понравилась такая оценка его будущего. Однако и возражать магу он не собирался, хотя бы из-за глубокого отвращения к перспективе стать героем. Ведь подвиги, как правило, приходится совершать, исправляя чьи-то ошибки. И у него не было особого желания их исправлять, сражаясь за чужое ему государство по заключенному псевдородичьим контракту, сильно напоминающему банальное рабство. Калека и его наставник выбрались во внутренний двор, больше напоминающий пляж из-за покрывающего его толстого слоя песка. Один из внутренних дворов. Территорию обители делили на множество частей высокие стены, ничуть не уступающие внешним. Видимо, они нужны были для того, чтобы кадеты не шлялись где не надо и не могли во время своего обучения случайно кого-нибудь прибить. А шансы на это имелись, и немалые. Как раз сейчас в данном закутке десяток вполне сформировавшихся юных дев, облаченных лишь в короткие шортики разных цветов и туго обтягивающие упругие шары маечки, нещадно стегали какими-то сгустками фиолетовой энергии деревянных манекенов. Болванчики всеми силами старались уклоняться от ударов и сократить дистанцию. У одного из них это получилось, и блондинка с короткой стрижкой полетела на землю, получив внушительный удар в живот, после чего кусок явно зачарованного дерева потопал обратно к стене. Водопады искр летели во все стороны, смешиваясь с азартными вскриками. Еще одна группка молоденьких девушек под руководством наставницы, тоже выглядящей очень недурно, старательно развивали свою гибкость при помощи гимнастических упражнений. «Активные тренировки тебе на ближайшую пару дней запретили», задумчиво пробормотал идущий своим путем Свиридов, крепко прилипая взглядом к попке самой старшей из резвящихся здесь ведьмочек. «А жаль, впрочем, времени у нас впереди много. Один уникум на моей памяти умудрялся не выпускаться из училища 7 лет. Утверждал, будто его и тут неплохо кормит. Наставник, а где столовая?» – уточнил Олег, приходя к мысли, что это место начинает ему нравиться. Те особы противоположного пола, которых он видел на улицах, были одеты весьма разноцветно, но в целом однообразно. Пышные юбки, возможно даже с внутренним корсетом, или же обычные платья, скрывающие все, кроме рук и головы. Не паранджа, разумеется, но увидеть нечто большее, чем голова, шея и общие контуры фигуры, не получалось. Ни одной симпатичной женской попки в штанах или мини, никаких голых коленок, не говоря уже о бедрах. Руки те обычно были прикрыты рукавами или перчатками, а то и тем и другим сразу. А тут, ведьмочки нацепили не пляжное бикини, само собой, но скрывала подобная спортивная форма совсем немного. И такова уж природа человека, что легкость одежды почти всегда подразумевает легкость нравов. Во всяком случае, если не обременяющие себя лишними тряпками люди молоды и здоровы. Потом вместе со своими новыми товарищами по команде сходишь и узнаешь, отмахнулся от него Свиридов и открыл дверь, за которой простирались новые коридоры. Вот я еще только экскурсоводом у разных сопляков не работал. Кстати, если уж ты полный ноль в плане магии, то, может, хоть общеобразовательные дисциплины пропускать сможешь, ну, скажем так, я не слишком усердствовал в школе. Данная идея Олегу не понравилась. Из всех известных ему наук полностью универсальной можно было назвать лишь математику. И то запись местных цифр и знаков могла отличаться от привычных ему. Даже русский язык, на котором они разговаривали без особых проблем, в письменной своей форме мог здорово отличаться. Об остальном и говорить нечего. Хорош он будет, если засыплется на том, что абсолютно не знает истории своей страны и даже имени нынешнего монарха, или его правильнее именовать императором, но я изучал борьбу и вроде добился неплохих результатов. Только это было до того, как я обзавелся протезом, и окривил, лишившись части обзора. «Крепким ты не выглядишь», – задумчиво пробормотал Свиридов, еще раз осматривая курсанта. Переход от полной расслабленности к внезапной атаке был невероятно быстрым. Кулак мага устремился к уху юноши в лучших традициях английского бокса. Лишь опыт многочисленных схваток на ринге и то, что парень давно уже был на взводе и подсознательно оказался готов к неприятностям, помогло ему вовремя реагировать. Рука мужчины оказалась заблокирована, а сам он в следующую секунду полетел вверх тормашками через бедро. Одно из преимуществ спортивных боевых искусств заключается в том, что они очень много времени уделяют использованию силы противника против него самого. Вероятно, инструктор Североспасского училища умел драться, но такой резвости от хлипкого и с виду болезненного юноши он точно не ожидал, и поплатился за это, ЕК. Однако и не врешь, чему-то тебя действительно учили, только стиль какой-то не наш, и вообще физические тренировки без магии – это глупость. Или тебя готовили к очень уж оригинальному пути развития дара. Слышь, пацан, колись, с иммигрантом из какой страны тебя хотел свести отец, да я сам не знаю. Он только отмалчивался на этот счет, развел руками Олег, а потом помог своему начальнику подняться с холодного и жесткого каменного пола. Может, вы, как человек опытный, сможете высказать хоть какие-то предположения? Ну, Австро-Венгерскую империю и англичан отметаем сразу. У них мордобой считается уделом низших из плебеев, и все их маги скорее согласятся съесть свежего навоза, чем станут тренироваться по таким диким с их точки зрения методикам. Они и фехтование-то зачастую презирают, белоручки проклятые. Остальная Европа в виде всяких там французов-поляков смотрит двум этим державам в рот и даже чихнуть не осмеливается без высочайшего разрешения от кого-то из своих сюзеренов. Где уж им необычные школы магии осваивать или создавать? Маг-наставник охотно купился на лесть и начал рассуждать вслух. Восточные даосы родом из нефритовой империи вроде как полностью подходят под определение мага-рукопашника. Да только у них на один час тренировок приходится полдня медитаций. Готовили бы тебя к какому-нибудь китайцу или, на худой конец, буряту-буддисту, закончившему их шаолинь, колдовать бы ты уже смог, и совсем не по мелочи. Вот и мне так показалось, согласился Олег, внимательно слушая короткий обзор по политической географии своего нового места жительства. Ну и кто у нас тогда остается? Сами просятся на язык османы, которых от границ приходится регулярно целые полчища отгонять. Однако чтобы их ренегат свободно расхаживал по столице, такого быть не может. Его бы хоть кто-то из наших дворян да прибил. Все-таки слишком много крови пролилось между нашими народами, с сомнением покачал головой Свиридов. Остается уж вовсе всякая экзотика. Какой-нибудь дикий шаман из Африки, непонятно как способный оставаться на наших улицах незамеченным со своей черной мордой. Вампир из империи ацтеков, которого городовые при обнаружении, скорее всего, упокоят на месте, несмотря на предъявленные документы. Ну или техномант из Американского Союза. Кстати, последнее очень даже может быть. Въезд для них у нас свободный. Как-никак Российская империя с их молодой державой не воевала ни разу за все 4 века, что они от Англии отделились. Да и вечно они пытаются скрестить ужас ежом, изобретая что-то новое. И иногда получившиеся гибриды даже ползают и больно колются. Ну, может быть, Олег не был убежден в том, насколько уверенно он сможет обращаться с местной техникой. Нет, вместе с отцом ему приходилось несколько раз чинить сначала свой велосипед, а потом и семейный автомобиль, менять люстры, прокладывать кабели. Да и как переустановить на компьютере операционную систему, он знал. Был уверенным пользователем всех бытовых приборов и даже кое-что понимал в работе дрелью и паяльником. Однако для местных агрегатов, явно использующих в своей работе магию, кроме набора гаечных ключей вполне мог понадобиться сборник подходящих к конкретной поломке экзорцизмов. Святая вода, ладан и что-нибудь большое и острое для самообороны от вселившегося в неисправный аппарат злого духа. Наставник, а чему вы будете меня учить? И почему для этого нужна команда? Потому как тратить на одного единственного обормота время квалифицированного мага слишком жирно тебе будет. Но если ты найдешь деньги, я охотно рассмотрю и индивидуальные занятия, пожал плечами Свиридов, вновь продолжая свой путь по каменным лабиринтам училища. Попадающиеся парочки на пути кадеты и полноценные маги через одного здоровались с ним, а вот Олега в большинстве своем не удостаивали даже любопытного взгляда. Ну и еще молодых ведьмаков сбивают в группы за тем, что с доступными вам в качестве шабашек и зачетов заданиями поодиночке вы черта с два справитесь, а вместе, может, их и осилите, и даже не надорветесь. Полозьев, Курицын сын, ты чего здесь делаешь? Кому сказано было удары на манекене отрабатывать до тех пор, пока я не вернусь или пока болванчик не сломается? Ну так он это, того. Идущий навстречу парень со слегка желтоватой кожей и сверкающий как бильярдный шар лысиной при виде мага-наставника попытался развернуться и исчезнуть в одной из боковых дверей, но вовремя удрать не получилось. одетый в простые серые штаны и такого же цвета рубашку на выпуск, принципиально не нуждающийся в расческах подросток вовсе не казался серой мышкой. Скорее уж он производил впечатление вставшего на дыбы бегемота, поскольку ширина его плеч равнялась метру с хвостиком, а объем выдающегося далеко вперед пуза позволял спрятать в данную емкость маленький бочонок. На лице его, казалось, навечно поселилась улыбка, а расплывшиеся щеки практически скрывали задорно щурящиеся щелочки карих глаз. Впрочем, при виде снабженного мечом и посохом мага задорное выражение лица мигом сменилось на унылую обреченность, а во взгляде появилось сильнейшее разочарование жизнью. Олег тут же сообразил, что этот парень пытался где-то как-то схитрить, но не удалось, уже сломался. «Ты смог перешибить пополам окованную железом колоду зачарованного дерева меньше чем за полчаса, голыми руками?» – недоверчиво поднял одну бровь Свиридов. «Правда, Стефан Евгеньевич, может, мне тебя отдать своему знакомому из числа витязей? Тебе с такими потрясающими физическими данными в элитные войска Российской империи должна быть открыта прямая дорога». «Да нет, он целый», – нервно дернул плечами вышеупомянутый. «Просто я это, ну, застежки ему на правой ноге сбил, а потом сломал опорную конечность». «И со скольких самоубийственных атак вам удалось подпортить доспехи этой куклы?» – недовольно уточнил Свиридов. «В десяток хотя бы уложились». 16, с тяжелым вздохом признал юноша. «Ну что ж, хвалю», демонстративно похлопал в ладоши маг-наставник. «Умение прямо во время схватки создавать подходящую для нее тактику крайне ценно. Вам только осталось научиться в рекордно короткие сроки оправляться от полутора десятков смертельных травм, и можно будет уже выходить против вооруженного мечом воина. Ну или придется учиться быстро вербовать фанатичных до презрения к собственной смерти последователей и всюду таскать с собой шайку готового умереть за своего лидера бойцового мяса. Короче, так, умник, берешь вот этого инвалида и знакомишь его с остальной вашей бандой, а после вы вдвоем до вечера должны перечистить весь тот хлам, который вчера из арсенала натаскали. Приду, проверю, а теперь брысь с глаз моих, эх, вляпались». Тяжело вздохнул крупногабаритный толстяк, провожая взглядом спину уходящего наставника, а после протянул вперед руку, по размерам лишь немного уступающую говяжьему окороку. Однако пухлость в конечности удивительным образом сочеталась с изрядной мускулистостью. «Ну, будем знакомы, что ли? Я, Стефан, но зови, как и все, Степкой. Тебя-то за какие грехи на чистку железяк бросили, Олег? В основном за то, что не являюсь чудо-богатырем, которого ничему учить не надо. Совершить рукопожатие оказалось не так-то и просто. Во всяком случае, постепенно привыкающему к искалеченному телу юноши для того, чтобы обхватить протянутую ладонь, банально не хватало размеров кисти. Скорее, я уж, наоборот, вообще ничего не знаю и не умею. Да ну, бывает, не трусь». Степан хлопнул Олега по спине с такой силой, что тот едва в очередной раз не свалился из-за своего протеза на пол. Удержала рука, в которую пухлый гигант вцепился поистине мертвой хваткой. Складывалось такое ощущение, что разжать его толстые пальцы нормальный человек смог бы только при помощи монтировки. Зачеты, которыми так всех пугают, не такие уж и страшные, а первый так вообще смех один. Засунут тебя на полигон, дадут фузию вместе с пятком пуль, а только через четверть часа выпустят туда же зомби. Причем покойничек-то будет и без посторонней помощи на куски разваливаться, поскольку перед этим на нем старшие курсы раз 10 поднятия упокоения отработают. Мне вот на такое чудо-юдо даже выстрел было жалко тратить, я боеприпас себе оставил, а дохляка по-простому сапогами затоптал. Олег внимательно посмотрел на свои вышеупомянутые конечности, сравнил их с таковыми у Стефана и понадеялся, что ему удастся в случае осечки забить живого мертвеца прикладом. О том, чтобы упросить начальство сделать поблажку инвалиду, парень уже запретил себе и мечтать. Ждать жалости от тех, кто готовит профессиональных солдат, просто глупо. Им вполне могут доплачивать как раз за прямо противоположное, чтобы в действующую армию совсем не попадали те, кто к ней не приспособлен. Просто потому, что так в итоге трупов меньше будет. Степка гад. Размышление Олега прервала изящная женская ножка, замершая в нескольких сантиметрах от его лица. Открытая примерно до середины бедра и облаченная в подобие тренировочных кроссовок, она явно целилась в нос его нового знакомого. Темноволосая девушка в стандартной тренировочной форме в виде шорт и молочево скрывающей маечки не то пыталась нокаутировать толстяка, не то просто запугивала его. Впрочем, Попавший под ее атаку крепыш не только успел ухватиться за кончик обуви, но и нисколько не растерялся. Он мигом впился в ближайший к нему участок гладкой кожи сначала руками, а потом поцелуями и начал подниматься все выше и выше. И отдернулся назад лишь после того, как едва не схлопотал пощечину тонкой ладошкой, окутанной электрическими разрядами. «Отвянь, извращенец! Стой! Куда пошел? Где обещанная позавчера шоколадка? А Олеся? А свет очей моих?» — патетически провозгласил Стефан, пытаясь сократить дистанцию до свирепо взирающей на него девушки и повторно отшатываясь назад от светящейся синим ладони. «Не вели казнить верного слугу твоего. Не продают в нашей лавке любимый твой шоколад, белый с миндалем. Все запасы подъели гурманы-покупатели, а за ограду училища не пускает злой аспид-наставник, уже который день заваливающий меня работаю невыполнимую. Паяц!» — фыркнула ведьмочка, протирая извлеченным из кармашка платком обслюнявленную конечность. Впрочем, особого возмущения в ее голосе не слышалось, как и особого смущения от того факта, что с ее ножкой крайне вольно обошелся какой-то жертвест, да еще и в присутствии молчаливого зрителя, ошалело взирающего на данную картину единственным глазом. «Чтобы завтра же мне ее передал, понял? Или больше можешь не надеяться, что я дам тебе списать домашку, понял? Вот как с ними надо», — подмигнул Стефан Олегу, провожая взглядом удаляющуюся по коридору девушку. Та, кстати, своей ладной попкой на ходу умудрялась так вилять, что становилось совершенно непонятно, как же шортики продолжали оставаться на одном месте. Впрочем, любые непонятные вещи искалеченный подросток для себя списывал на магию. «Мы еще не скоро сможем дорасти до того, чтобы преодолеть полосу препятствий, отделяющую женскую общагу от остальной части училища. Она здесь не то чтобы совсем непроходимая, но тем, кто еще не набрал минимальных навыков, требуемых боевому магу первого ранга, туда лучше не соваться. Не только до девок не дойдешь, но и опозоришься на все училище, а заодно загремишь в больничку с парой-тройкой травм от охранной системы. Однако во время пересечений на занятиях или вот так, в коридорах, ловить момент нам никто не запрещал.